Друг за другом последовали балы в Кремлевском дворце, охота на медведей и лосей. 6 декабря, в день памяти светлого, благоверного, великого князя Александра Невского, отметили именины второго сына, а еще через 2 недели вернулись в Петербург. Неколебимо прочной виделась императору России. Возникавшие волнения были натурально неизбежной данью начатому им общественному перевороту, но никси он оставит державу, сильную и сплоченную, достойную славы предшествующего тысячелетия. Так думалось Александру Николаевичу. Он и не подозревал, что наследник только предполагался в заложнике, а вот сам он подлинно стал заложником начатых им же реформ. Глава 5. Варшавские беспорядки. Польша всегда служила источником беспокойства для династии Романовых. Славянский край, попавший под католичество, в составе империи редко затихал полностью, взрываясь заговорами, волнениями, восстаниями. Милостивое расположение Александра II к польским его подданным выразилось в первый год его царствования в амнистии, дарованной эмигрантам полякам, и в облегчении участи политическим ссыльным из уроженцев царства польского. Вожаки групп, на которые делилась польская эмиграция, белые консерваторы и красные радикалы, протестовали против принятия царского всепрощения, но значительное число поляков воспользовалось им. Многие участники восстания 1830-1831 годов вернулись из России. Правда, в том же 1856 году в Варшаве Александр Николаевич произнес знаменитую фразу «Никаких мечтаний». Нараставшее неуклонное движение к полной национальной независимости вели те же белые с дворянами, землевладельцами и высшим католическим духовенством, и красные с ксендзами, чиновниками, горожанами, учащейся молодежью. Царская власть в лице наместника князя Михаила Горчакова нисколько движению не препятствовала, напротив, выступала в Петербурге ходатаем за поляков. Организованное движение вышло на поверхность летом 1860 года, когда в Варшаве прошли манифестации от костелов в память деятелей освободительного движения. В Бельведерском дворце решили, что хождением по улицам с песнями все и ограничится, но как бы не так. 28 марта 1862 года Александр II телеграфировал князю Горчакову в ответ на его тревожные сообщения: «Варшавские беспорядки меня не удивляют, ибо мы их ожидали, надеясь, что порядок будет восстановлен энергическими мерами без всяких уступок». Самый дух царского послания в высшей степени характерен, ибо весь из прошлого, безвозвратно ушедшего николаевского времени. Пока Александр Николаевич действует по инерции, вскоре окажется, что беспорядки перерастают в нечто большее, и тогда к известным энергическим мерам будут добавлены иные средства, и Польше будет дарована земельная реформа, а Финляндии заодно 7. А пока события развивались в высшей степени неожиданно для обитателей Зимнего дворца. Весной возникли волнения, и царская власть согласилась пойти на некоторые послабления польской аристократии, лидером которой выступил один из богатейших землевладельцев, граф Александр Велипольский, продвигавший идею восстановления автономии королевства польского. Он был привлечен к управлению делами края. Поскольку стареющий генерал Горчаков просил о присылке еще кого-нибудь, являя неспособность справиться с делами, он был вскоре заменен. На посту наместника сменили друг друга граф Ламберт, граф Лидерс, а с введением военного положения добавился генерал Сухозанет, начавший железной рукой наводить порядок. Но все это был паллиатив. В Зимнем дворце обсуждался польский вопрос, и было предложено направить в Варшаву одного из царских братьев. Первым кандидатом оказался великий князь Михаил. По дневниковым записям Валуева он просто испугался труднейшей миссии и постарался ее избежать. Тогда назвали имя Константина.